«Чего, чего сбычился?» — сказала ему Ефросиня. «Подойди, поздоровайся. Это твой дядька родной. Небось, он тебя не укусит. А это тетя Таня, дяди Колина жена». Вроде бы оговорилась Ефросиня, но поправляться не стала, лишь покосилась в сторону Тани. Скоро все сели за стол, усадили ради такого исключительного случая и детей. Но перед этим, увеличивая общую суматоху, Николай раскрыл чемодан и всех стал отделять подарками. Отцу он привез электрическую бритву и кожаную на меху шведскую куртку. Матери пушистую невесомую махеровую кофту и теплые сапоги на низком каблуке. Егору транзисторный приемник и водонепроницаемые часы. Его жене Валентине духи и шелковый индийский платок. А племянникам заводные игрушки и по коробке шоколадных конфет. Ефросине до того понравилась кофта и сапоги, что она тут же стала их примеривать. И все с интересом, наблюдая за ней, посмеивались. Сапоги, хотя и были нужного размера, никак не шли на босу ногу. И Валентина подала матери чулки. Но дело все равно продвигалось туго. И Николай, опустившись перед матерью на колени, сказал: «Давай, мать, держи ногу-то тверже, тверже. Вот так. Разносишь, мех примнется, еще просторны будут». Он застегнул молнию, помог справиться со вторым сапогом и встал, отряхивая брюки. А Ефросиня так и осталась сидеть в сапогах на стуле и неожиданно для всех расплакалась, но тут же пересилила себя и стала усаживать за стол непоседливых внуков, и все грозилось, что сегодня она уж выпьет и будет плясать на славу. Когда, наконец, разместились по своим местам, она подняла рюмку и, обводя стол взглядом и дольше других, задержавшись на Тане, сказала тихо: «Хочу я, родные мои, выпить за то, что почти все у нас в семье собрались сегодня в одном месте. Было вас три брата и одна сестра. Да вот осталось теперь трое. Четверо новых народилось. Тут вот двое, да у Алены с Тихоном двое, даст Бог, еще будут. За это я хочу с вами выпить, детки. Пошли вам Бог счастья в жизни и здоровья». Захар, не говоря ни слова, согласно кивнул, а Ефросиня, остановив свой выбор опять на Тане, протянула ей рюмку чокнуться и выпила все до дна, как бы мимоходом заметив, что теперь и день быстрее пройдет. И день действительно покатился как-то быстро и безалаберно. Разошлись дети. Захар посидел с сынами, покурил, и, сказав, что сегодня встал на рыбалку затемно, пошел прилечь. Часа через два Ефросиня собрала полдник, и Николаю показалось, что они все время только и делают, что сидят за столом, едят и пьют. Ефросиня долго и подробно расспрашивала про Аленку с Брюхановым, про московских внуков, Ксению и Петю. И если Николай не мог на что-нибудь ответить, сердилась на него и говорила, что так по-родственному нельзя жить в одном городе, пусть это даже Москва, и не видеться по полгода. Захар больше молчал, время от времени подливая в стаканы. Егор тоже не перечил матери, лишь изредка посмеивался. В легких сумерках он, улучив момент, когда они остались с братом вдвоем, улыбаясь глазами, спросил у Николая: «Как они с Таней? Спать будут врозь или вместе?» И Николай, принимая его тон, ответил, что, конечно, вместе. И Егор дружески, полуобняв его, засмеялся. «Я так и говорил матери», — сказал он. «Она головой качает. Все-таки узнай, мол, как у них там делается в городе-то. Пойдем, я тебе покажу. Я в саду на лето времянку соорудил для отдыха. Вот и будете в ней. Вроде дачи. Электричество есть, читать можно. Там Валентина уж все чистое постелила. А окно прямо на лес выходит, на зарю.